от 20-го съезда к июньскому пленуму. Извещение о созыве очередного 20-го съезда КПСС появилось в печати еще в июле 1955 года. Съезд должен был утвердить директивы к шестому пятилетнему плану, а также заслушать отчет ЦК КПСС. Предполагалось, что в отчете ЦК кратко будет затронут и вопрос о культе личности, который все более волновал общественность. Реабилитации, начавшиеся еще в 1953-1954 годах, продолжались и в 1955 году, но шли очень медленно. За год возвратились домой не более 10 тысяч человек, в основном партийные работники 30-х годов. Еще несколько тысяч человек получили посмертную реабилитацию. Речь шла главным образом о видных членах партийного руководства, таких как Кассиор, Чубарь, Постышев, Косарев, Каминский, Антонов-Овсеенко, Эйхе, Рудзутак. При той процедуре, которая существовала в Генеральной прокуратуре для пересмотра вынесенных в годы террора приговоров, на рассмотрение миллионов заявлений от узников лагерей и родственников расстрелянных и умерших в лагерях советских граждан потребовались бы десятки лет. Нетерпимость подобного положения становилась все более очевидной. В 1955 году в Ленинграде, Баку и Тбилиси состоялись судебные процессы по делам ближайших сподвижников Берии. В Ленинграде судили бывшего министра МГБ Абакумова и группу работников МГБ, ответственных за практическое осуществление ленинградского дела. В Баку судили группу работников МВД и бывших партийных работников во главе с недавним вождем Азербайджана Багировым. В Тбилиси на скамье подсудимых сидела группа видных сподвижников Берии во главе с Рухадзе. Хотя в печати можно было прочесть об этих процессах лишь маленькие заметки, влияние их на общественное мнение оказалось значительным. Дела слушали в открытых заседаниях. На них смогли побывать, сменяя друг друга, тысячи человек из местного партийного актива и недавних политзаключенных. При ЦК КПСС были созданы комиссии для рассмотрения некоторых наиболее крупных репрессивных акций сталинского режима. Изучалось дело об убийстве Кирова и самоубийстве Орджоникидзе. Показательные процессы 1936-1938 годов, дело Тухачевского и другие. Заканчивала работу и комиссия во главе с секретарем ЦК Поспеловым, которые поручили изучить вопрос о культе личности Сталина и его последствиях. Хотя Поспелов был одним из наиболее активных пропагандистов культа, возглавляемая им комиссия не могла не указать на множество злоупотреблений властью и Сталиным, и МПД. Нельзя было игнорировать и давление со стороны самих заключенных, которое постепенно усиливалось. Вскоре после Воркуты в Норильске на шахте «Капитальная» произошло восстание заключенных, часть из которых сумела вооружиться. По распоряжению Круглова и под руководством генерала Масленникова это восстание жестоко подавили с использованием бронетранспортеров. Погибли сотни людей. Еще более крупные волнения вспыхнули в казахстанских лагерях. Крупное, продолжавшееся больше месяца восстание заключенных началось в Кенгире. Его подавили танками. Становилось очевидным, что проблему ГУЛАГа надо решать как можно быстрее. За несколько дней до открытия съезда партии Круглова сняли с поста, а министром внутренних дел назначили Дудорова. При обсуждении проекта отчетного доклада ЦК Хрущев предложил включить в него специальный раздел о культе личности и его последствиях. Это предложение президиума ЦК отверг по настоянию Молотова, Кагановича, Маленкова и Ворошилова. Хрущев предложил дать слово в прениях двум-трем недавно реабилитированным партийным работникам. Но и это предложение было отвергнуто. «Ты предлагаешь, чтобы бывшие каторжники судили нас», — сказал Каганович. 20-й съезд КПСС открылся 14 февраля 1956 года. По сравнению с 19-м съездом, состав делегатов значительно обновился, что отражало существенные изменения в партийном и государственном руководстве на всех уровнях. Никаких особых процедур в память великого отца и учителя не проводили. По предложению открывшего съезд Хрущева, делегаты почтили вставанием память сразу трех деятелей коммунистического движения – Сталина, Клемента Готвальда и Кьюити Такуда. Ни в докладе, ни в первых выступлениях делегатов не содержалось никаких восхвалений в адрес Сталина. Руководству партии было что отметить в своем отчете. Промышленность страны сделала большой шаг вперед. Сельскохозяйственное производство увеличилось на 20%, а доходы колхозников на 100%. Набирало темп жилищное строительство и производство товаров народного потребления. Укрепилось международное положение СССР. В отчетном докладе подчеркивалось, что последовательное проведение политики мирного сосуществования создает возможность предотвращения новой мировой войны. Говоря о международном коммунистическом движении, Хрущев указал на необходимость многообразных форм перехода от капитализма к социализму и отметил, что в некоторых странах рабочий класс мог бы завоевать большинство в парламенте, облегчив тем самым мирное развитие социалистической революции. Хрущев заявил, что партия взяла под строгий контроль работу органов внутренних дел и государственной безопасности. Но он говорил об этом лишь в связи с разгромом банды Берии. Докладчик ничего не говорил о Сталине. Однако мысль серьезно и широко поставить на съезде вопрос о Сталине не оставляла Хрущева. Через несколько дней после начала съезда он вновь собрал руководство партии и заявил примерно следующее. Когда съезд начинает работу, полномочия руководящих органов теряют силу, и все главные проблемы полномочен решать только сам съезд. Я ничего не сказал о культе личности Сталина и его последствиях в отчетном докладе от имени ЦК КПСС. Но никто не запретит мне выступить на эту тему в качестве простого делегата съезда на одном из его заседаний. Если члены президиума ЦК по-прежнему против этого возражают, то он, Хрущев, обратится непосредственно к делегатам съезда с просьбой выслушать его выступление. Это был ультиматум, и противники понимали, что им очень трудно помешать Хрущеву. После переговоров пришли к соглашению, что доклад о культе личности будет зачитан от имени ЦК, но только после выборов нового состава Центрального комитета, на специальном закрытом заседании. Многие члены партийного руководства опасались, что при ином сценарии их уже не изберут в ЦК КПСС. Хрущев начал активно готовиться ко второму докладу, который и оказался главным событием 20-го съезда, да и всей жизни самого Хрущева. Судя по опубликованному позднее стенографическому отчету, доклад о культе личности и его последствиях был заслушан на утреннем закрытом заседании 25 февраля, а после перерыва на открытом заседании делегаты утвердили директивы по шестой пятилетке и узнали результаты выборов в центральные органы партии. Выборы, судя по стенограмме, происходили на закрытом вечернем заседании съезда 24 февраля. Для участия в закрытом заседании нужно было получить специальные пропуска. В Кремль пригласили около 100 реабилитированных партийных активистов, список которых Хрущев просмотрел и утвердил лично. Текст доклада не заслушивался предварительно руководством ЦК, состав которого еще не был объявлен. Каким же образом появился на свет этот документ, ставший одним из важнейших в истории мирового коммунистического движения? Известно, что сам Хрущев не писал текстов своих речей и докладов. Письменная речь давалась ему с трудом. Иногда он поручал подготовить текст работникам аппарата, иногда диктовал текст стенографистке, поручая своим помощникам и референтам отредактировать его. Но, выходя на трибуну, Хрущев часто отступал от имевшегося текста и импровизировал. Эти импровизации нередко составляли наиболее интересную часть его выступлений. Опытный агитатор и пропагандист, Хрущев легко мог выступить с большой речью без всякой предварительной подготовки, что он часто и делал во время своих поездок за границу. Для доклада на съезде Хрущев располагал материалами комиссии Поспелова, а также других комиссий ЦК КПСС. Он не раз беседовал с реабилитированными членами партии, да и собственная память подсказывала теперь многое, о чем он раньше боялся думать. Соединением этих разнородных частей и стал доклад. Позднее его критиковали за недостаточную глубину и широту, отсутствие теоретического анализа, множество умолчаний. Но в условиях, в которых готовился доклад, нельзя было сделать большего. Да никто, кроме Хрущева, и не решился бы на такой шаг. Он оказался единственным человеком в составе партийного руководства, способным смело поставить на съезде партии вопрос об осуждении ошибок и преступлений Сталина. Хрущеву приходилось скрывать свои действия от многих членов президиума ЦК, от работников следственных органов и аппарата ЦК. Он шел на огромный личный риск, не меньший, чем при аресте Берии. Нужно было действовать быстро и решительно, опираясь на поддержку лишь самых доверенных людей. Даже сам Хрущев и его ближайшее окружение не были безгрешны, хотя их ответственность за преступления прежних лет несопоставимо с ответственностью других членов партийного руководства. Не обернется ли разоблачение Сталина против них самих? Когда Ворошилов узнал о намерении Хрущева произнести свой доклад, он воскликнул: «А что с нами будет?» И все же риск был, хотя и велик, но оправдан. В долгосрочной перспективе позитивные результаты разоблачения Сталина оказались намного выше временных издержек. Хрущев предпочел пойти на риск, и мы можем быть только благодарны ему за это. Потрясенные делегаты и немногие гости молча слушали этот доклад, лишь изредка прерывая Хрущева возгласами изумления и возмущения. Несколько человек почувствовали себя плохо, и их вынесли из зала. Хрущев говорил о массовых незаконных репрессиях, санкционированных Сталином, о жестоких пытках, которым подвергались заключенные, не исключая и недавних членов Политбюро, об их предсмертных письмах и заявлениях. Он говорил о конфликте между Лениным и Сталиным в последние месяцы жизни Ленина и о предложении последнего сместить Сталина с поста генсека. Хрущев говорил о многих сомнительных обстоятельствах убийства Кирова и недвусмысленно намекал на возможную причастность Сталина к этому убийству. Хрущев говорил о грубых просчетах Сталина в предвоенный период, о его растерянности в первые дни войны и фактическом дезертирстве со своих постов именно в эти первые дни. На Сталина докладчик возлагал ответственность за поражение Красной армии в 1941-1942 годах и оккупацию громадных территорий Советского Союза. По свидетельству Хрущева, Сталин уничтожил перед войной более 2/3 состава ЦК и более половины делегатов 17-го съезда. В последние годы жизни Сталин готовился к новым репрессиям и отстранил от участия в руководстве партии Молотова, Микояна, Ворошилова и Кагановича. На Сталина докладчик возлагал ответственность за глубокий кризис советского сельского хозяйства, за грубые ошибки в советской внешней политике. Хрущев рассказал о том, что Сталин поощрял создание культа его личности, фальсифицировал историю партии и вписывал в свою биографию целые страницы, содержащие неумеренные восхваления самого же Сталина. Прений по докладу не было. В постановлении, опубликованном лишь несколько месяцев спустя, съезд одобрял доклад Хрущева и поручал ЦК КПСС последовательно осуществлять мероприятия, обеспечивающие полное преодоление чуждого марксизму-ленинизму, культа личности, ликвидацию его последствий во всех областях партийной, государственной и идеологической работы. Вечером 25 февраля, когда был готов отредактированный текст доклада Хрущева, в Кремль пригласили делегации коммунистических партий, присутствовавших на съезде. Делегациям дали возможность ознакомиться с докладом Хрущева, предупредив о его закрытом характере. Все экземпляры доклада возвращались в ЦК КПСС. Но доклад Хрущева не удалось сохранить в тайне. Да и сам докладчик, вероятно, не стремился к этому. Не только сам факт проведения закрытого заседания съезда, но и главные тезисы секретного доклада уже на следующий день комментировались в некоммунистической прессе. Опровержением Хрущева никто не верил, тем более, что через несколько недель Госдепартамент США распространил полный текст доклада Хрущева в переводе на английский язык. Мы не будем писать здесь об огромном влиянии доклада Хрущева на мировое общественное мнение и на коммунистическое движение в особенности. Отметим лишь, что упреки в том, что Хрущев произнес свой доклад на съезде КПСС, а не на международном совещании коммунистических партий, нельзя признать справедливыми. Любое международное совещание Компартии, при участии в нем таких деятелей, как Мао Цзэдун, Матиас Ракуши, Энвер Ходжа, Вылка Червенков, Болеслав Берут, Морис Торрес, решительно высказалась бы против разоблачений Сталина. В зарубежной печати поднимался вопрос о мотивах, которыми руководствовался Хрущев, готовя доклад. Это сложный вопрос. Решение Хрущева определялось многими причинами, и, возможно, не во всех он сам отдавал себе ясный отчет. Высказывалось мнение, что осуждение Сталина на 20-м съезде предпринято главным образом для того, чтобы рационализировать систему бюрократического управления и даже укрепить власть номенклатуры. Поэтому, мол, Хрущев осудил не все незаконные репрессии Сталина, а именно репрессии против партийных кадров. Не был даже поставлен вопрос о реабилитации участников оппозиции. Иными словами, Хрущев хотел избавить высшие слои бюрократии от страха репрессий, укрепив их положение в партии. Не секрет, что в 40-е многие боялись выдвижения на высшие государственные и партийные посты. Конечно, мы знаем, что от террора в годы Сталина не был застрахован никто. И как раз верхи партийно-государственного аппарата подвергались особенно жестоким чисткам. Как маршалы Наполеона устали в конце концов от войн и опасностей и хотели спокойной жизни в своих дворцах, так и министры, маршалы и секретари обкомов, даже всецело обязанные Сталину своим возвышением, устали от болезненной подозрительности вождя, от страха репрессий, от ночных бдений в своих кабинетах. Многие из этих солдат Сталина устали и от необходимости прибегать к постоянному насилию в своих областях и ведомствах, чтобы выполнить непомерные планы заготовок или указания об очередной идеологической кампании. Эти настроения, несомненно, помогли Хрущеву. Но надо иметь в виду, что высшая бюрократия, заинтересованная в ликвидации крайностей сталинского режима, не могла желать во всем этом чрезмерной гласности, которая могла подорвать ее авторитет. Среди верхов этой бюрократии было очень мало людей, не замешанных прямо или косвенно во многих беззакониях сталинских лет, и поэтому доклад Хрущева казался многим из них слишком рискованным и опасным. Еще чаще высказывалось мнение, что выступление Хрущева на съезде было решающим эпизодом в борьбе за власть в партии. Взяв на себя инициативу, Хрущев наносил удар по таким ближайшим соратникам Сталина, как Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Микоян, присутствие которых в президиуме ЦК мешало ему. Своим докладом Хрущев выбивал почву из-под ног вчерашних вождей, подготавливая удаление этих людей от власти. Несомненно, что и в этом мнении есть доля истины. Многое в поведении Хрущева связано и с его личными качествами. Солженицын был прав, когда писал, что чудо ликвидации лагерей и освобождения миллионов заключенных было также результатом душевного движения Хрущева, сохранившего способность к добрым делам и раскаянию. Хрущева действительно волновало тяжелое положение рабочих и особенно крестьян. Его волновало и тяжелое положение миллионов заключенных, без всякой вины брошенных на многие годы в лагеря и тюрьмы. Мы склонны думать также, что многие поступки Хрущева в 1955-1956 годах определялись и теми качествами кадрового партийного работника, которые характерны для руководителей среднего и высшего звена партии в 20-е годы, и которые Хрущев сумел, по крайней мере, частично пронести через всю жизнь. Упрощая во многом действительность, можно сказать, что первое поколение профессиональных революционеров-большевиков, возглавивших революцию, все же не было достаточно сплоченным. Среди этих людей не остыли еще страсти эмигрантских склок, теоретических разногласий и борьбы личных амбиций, которые сказались и на остроте фракционной борьбы как до, так и после революции. Ленин был общепризнанным вождем и авторитетом, но после его смерти борьба в высших слоях партии была почти неизбежной, не только из-за различий во взглядах, но и из-за стремления к власти носителей этих взглядов. Второй эшелон, или новое поколение партийных руководителей, выдвинувшихся в годы революции, гражданской войны, разрухи и в трудные годы НЭПа, оказался более сплоченным, хотя и менее образованным. Работая на местах в условиях разношерстного и по большей части еще враждебного окружения, эти люди относились друг к другу обычно с полным доверием, говорили друг другу «ты». Их объединяла особая дружба партийных функционеров 20-х годов. К этому слою революционеров относились такие люди, как Киров, Орджоникидзе, Кассиор, Чубарь и другие, которым к началу революции было около 30 лет. К этому же слою относились и такие более молодые работники, как Хрущев, которым в 1917 году исполнилось 23-25 лет. Внешняя простота и даже грубость Сталина больше импонировали этим слоям партии, чем утонченная ученость и высокомерие Троцкого или догматизм и интеллигентская нерешительность Каменева и Зиновьева. Второе поколение руководителей революции состояло в основном не из теоретиков, а из людей действия, хотя не все, что они делали, заслуживает одобрения. Имелись среди этого поколения и начинающие теоретики, новая партийная интеллигенция, не успевшая, однако, развернуть свои возможности. У этих людей было немало недостатков, но их отличала простота отношений, готовность к жертвам и риску, дисциплина, твердость и преданность идеалам революции. После 17-го съезда партии люди этого типа составляли большинство ЦК ВКПБ, основной состав руководства обкомов и горкомов партии и комсомола. И именно эти люди, сохранявшие еще лояльность к Сталину, были почти полностью уничтожены в 1937-1938 годах. Хрущев уцелел, приняв многие из правил поведения, навязанных Сталином. Но он все же не стал настоящим сталинистом. В глубине души он всегда сомневался в виновности своих друзей и руководителей. Он не смирился с их гибелью, пусть и открывшей ему возможность более быстрого продвижения. Оказавшись во главе партии, Хрущев был озабочен не только хозяйственными делами, но и восстановлением доброго имени своих давних соратников. Он почти сразу вернул из ссылки семью своего друга по московскому горкому Корытного, а также членов семьи Кассиора, Косарева и других. Многое из того, что эти люди рассказывали, было для Хрущева откровением. Гнев, горечь и возмущение стали также важными побудительными причинами доклада на 20-м съезде, который является личной заслугой Никиты Сергеевича, главным подвигом его жизни. Хрущев вошел и останется в истории в первую очередь благодаря 20-му съезду, и этому не помешает то замалчивание его деятельности и заслуг, которое продолжалось в СССР более 20 лет.